Глава 20. Пробуждение было внезапным. Лиля резко села и неестественно выпрямила спину. Она как будто вынырнула из-под толщи воды. Сделала жадный глоток воздуха и осмотрелась. «Где я?» «Знакомая спальня. Она точно здесь ночевала. Пустующее кресло рядом с постелью и полнейшая тишина. От воспоминаний того, что вчера увидела, вскочила на ноги. «Чёрт, чёрт, чёрт, это всё сон!» «Угу», — скептически хмыкнула. «Сон, всё сон». Лили не успела сделать и шага в сторону туалета, как открылась дверь, впуская мужчину. Девушка попятилась под внимательным взглядом, пытаясь вспомнить, где его видела. «Доброе утро, Лилия». Он прошёл в комнату, поставил небольшой чемоданчик на комод у двери. «Меня зовут Константин, я врач». «Тебе вчера было плохо, и меня пригласили помочь». Плавными тягучими движениями он переместился ближе к кровати и развернул кресло, приглашая присесть. «Разрешишь себя осмотреть?» «Нет». Лиля активно затрясла головой. «Я помню, вы вчера сделали укол, после которого я отключилась». «Да, но он был необходим», — согласился Константин и расправил одеяло на кровати. «Не хочешь застелить кровать?» «Не хочу». Лиля вжалась в угол, выставив руки вперёд, предупреждая приближение. «Я только возьму кровь». Константин достал приготовленный шприц. «Он абсолютно пуст, смотри». «Я сказала нет, не подходите». Девушка прикрылась шторой, будто та могла её спасти. «Хватит, ты её пугаешь». В комнату вошёл Арнар. Он больше не мог вынести животного страха своей пары. Зверь перестал рычать, а лишь жалобно скулил. Паре плохо, ей страшно. Лиле же захотелось крикнуть, что есть мочи. «Вы все меня пугаете!» Она замоталась в плотную ткань и сжалась. Ар кивнул Константину на дверь. «Я позвоню», — произнес он. Мужчина молча собрал вещи и вышел. «Сколько я спала?» — спросила Лиля, не покидая угол. «Сейчас 6 утра». Спокойно ответил Арнар, возвращая кресло к кровати. «Не хочешь присесть?» «Где мои шорты и обувь? Мне нужно домой, мама с ума сходит!» Лиля вспомнила, как нехорошо они расстались с мамой, и она точно сейчас не находит себе места. «Где мой телефон?» «Нам нужно поговорить, а после я дам тебе позвонить». «Что значит дашь? И если ты боишься, что я пойду писать заявление или болтать о мистическом принуждении к сексу налево и направо, то этого не будет. Мне не нужны ваши деньги и не нужна шумиха. Я бы хотела все забыть, как страшный сон». По сердцу мужчины словно хлестнули плетью. Он не был наивен, но тешил себя надеждой, что Лиля будет хоть немного рада его видеть. «Я боюсь не за это». «А за что? Господи, думаешь, мне кто-то поверит, если я расскажу, что вы оборотни? Да меня быстрее в лечебницу упекут». Девушка переминалась с ноги на ногу. «Сходи в туалет, умойся, приведи себя в порядок. А я принесу завтрак, ты же голодна?» Арнар не забывал наставления сестры и старался быть мягче. «Да, голодна», — согласилась девушка. Она отпустила края шторы и юркнула в ванную комнату. На пуфе нашлись шорты. Лиля нырнула в них, пробежала босиком к двери, ведущей в спальню, прислушалась, выглянула, убедилась, что никого нет. «Пожалуйста, хоть бы была не закрыта». Она медленно повернула ручку и потянула на себя. «Заперто». Взглянула в замочную скважину. Ключ торчал с другой стороны. «Бежать из этого дома!» пульсировала в голове девушки. Подбежала к окну, отдёрнула шторы, распахнула створки и взглянула вниз. Дорожка, покрытая гравием, шла под окнами спальни. И никакой возможности безопасно спуститься со 2-го этажа. Совершенно гладкие стены, без единого выступа или впадинки. «Не надо этого делать, девочка. Там слишком высоко». У Ара встал ком в горле, когда он представил, что Лиля сделает шаг или оступится. Лиля захлопнула окно. «Что со мной будет? Меня убьют?» Оборотень звякнул под носом, с грохотом поставив его на прикроватную тумбу. «Не смей говорить о своей смерти! Ты будешь жить здесь, с нами, со мной!» Более спокойно добавил. «А если я не хочу? — уточнила Лиля. «Тебе придется. Я не отпущу». Ар слышал, как в ответ на его фразу дыхание девушки сбилось. Ее сердце загрохотало в испуге. Она нервно взглянула в сторону окна и сжала кулачки. Явно приняла решение попытаться сбежать, как только выдастся возможность. «Можно?» В дверной проем заглянула Велла. «Милый, смотри, весь чай пролился. Сходи, принеси еще». Она в упор посмотрела на брата. «И можешь не торопиться. У нас будет женский разговор». Уперлась в мужскую грудь железным подносом. Арнар неохотно покидал комнату, бросая мимолетные взгляды на девушку. «С ней все будет хорошо, обещаю». Велла закрыла дверь перед лицом брата и развернулась к Лили. «Милая, ты же разрешишь себя так называть? Вот и хорошо». Приветливо улыбнулась. «Давай сделаем так. Я сейчас кое-что расскажу, а ты мне потом задашь вопросы, если что-то останется неясным». «Но если я буду знать больше, вы меня точно не отпустите», — справедливо подметила Лиля. «Ты и сама не захочешь уходить, поверь. Может быть, вначале позавтракаешь? Разговор будет не быстрым». «Нет». «Хорошо, поедим позже. Как ты поняла, мы не совсем люди. Все в нашей семье — оборотни, кроме Элли. Она — человек. Внутри каждого из нас живет зверь — волк. Мы практически не отличаемся от вас, но мы сильнее, выносливее, быстрее и живем немного дольше». «Насколько дольше?» «Очень долго. Можно сказать, вечно». «Да, действительно, немного дольше», — съязвила Лиля. «Поэтому боги или природа, считай как хочешь, ввели некоторый контроль рождаемости. Наши детки, волчата, могут появляться лишь от истинной пары. И даже в паре у нас не может быть столько щенков, сколько мы пожелаем. Один или два, очень редко больше. Семья, пара, дети — это смысл жизни любого волка». «Я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете?» «Помнишь, вчера у бассейна ты прикасалась к Ару? Что ты почувствовала? Без обмана расскажи». «Тепло. От него исходило приятное тепло, да. Я не знаю, как передать». Лиля попыталась описать свои ощущения. «Понимаю. Я то же самое чувствовала, когда рядом был отец Мити». «Вы на что намекаете?» «О, нет, нет!» Лиля трясла головой, желая избавиться от непрошенных мыслей. «Разве ты не чувствовала притяжения? Чем дольше вы будете рядом, тем сильнее станет связь. Тебе не нужно будет его касаться, чтобы чувствовать то самое тепло. Связь истинной пары. Вы будете единым целым. Волки могут слышать мысли друг друга. С людьми такого нет, но ты будешь чувствовать настроение своей пары, сильные эмоции. Это благословение. Пережить единение душ. Остальные мужчины померкнут для тебя». «Но...» — пробормотала девушка. Ураган мыслей сметал вопросы один за другим. Одновременно хотела и знать все и ничего. «Милая, никаких «но» быть не может. И доказательством этому служит...» Велла подалась вперед, села ближе к девушке и протянула ладошку. «Можно?» Лиля наблюдала, с каким трепетом и искренним восторгом в глазах Велла прикоснулась к животу. «Почти сотня лет прошла с того момента, когда я последний раз держала в руках маленького волчонка». «Этого не может быть!» — повторила Лиля слова Ара, когда он ее увидел у бассейна. «Я так рада, что в нашем доме скоро появится волчонок!» — ворковала Велла, поглаживая животик. «Это благословение госпожи Луны! Она одарила вас с братом». «Прекратите меня гладить и называть моего ребенка волчонком!» Лиля с недоверием посмотрела на молодую женщину и мужчину, стоящего с подносом в дверях, обняла себя двумя руками, закрываясь. «Хорошая мать!» — урчал довольно зверь. «Защищает. Моя! Моя!» «О, милая, это не оскорбление! Но если тебе не нравится, то я не буду». Велла немного обиженно поджала губы. «Не буду больше надоедать». Лиля отрешенно сидела, поджав ноги, и с неверием трогала живот, стараясь ощутить хоть какие-то изменения в себе. «Поэтому мне было плохо?» — спросила она, никому не обращаясь. «Да, милая». Вэлла остановилась у двери, подталкивая брата вглубь комнаты. «Мягче, не пугай», — прошептала брату. «Люди тяжелее переносят беременность, Вол, ребенком нашего вида. Общее плохое самочувствие, возможно, повышение температуры». «Тошнота, да?» — уточнила Лиля. «Да, милая, но это все временно. Самое главное — хорошо питаться. Мы обязательно тебе во всем поможем. Мы теперь семья». Вэлла улыбалась, но Лиля этого не видела. Вот так в один момент поменялась ее жизнь. Все планы, задумки и мечты в одночасье рухнули. «Я хочу домой», — произнесла девушка. «Там мама, там все как было прежде». «Ты уже дома», — обволакивающий тон и навязчивая пульсация в голове. «Ты дома, ты дома». «Не смейте использовать свой собачий гипноз! Вы!» Лиля вскочила на ноги. «Ты!» — перекинулась на Ара. «Зачем же ты так долго играл в благородство, если мог взять меня еще в том доме или в машине?» Отвращение отразилось на ее лице. «Решил развлечься и забыть? А теперь вы мне рассказываете про семью, про истинную пару, собачьи двойные стандарты». Каждое слово сочилось ядом. Она не сдерживала эмоции и хотела ударить больнее. «Я не желаю быть твоей парой. Не желаю, чтобы ты был моей семьей. Никто из вас не будет моей семьей. Подлые эгоисты!» — шипела сквозь зубы. «Моя семья там!» — указала на окно пальцем. «Там мои родители, там мой Даня!» Эмоции выплескивались через край. Девушка рухнула на колени и громко зарыдала. «Нет больше ее Дани. Разве она сможет его обмануть?» «Нет, конечно, нет. Мама, папа». Лиля представила их реакцию на беременную дочь, которая даже не сможет объяснить, как такое произошло. Зверь выл, надрывно и горько, метался, словно загнанный, хотел успокоить свою пару, помочь, утешить. Но не сейчас. Сейчас она его не подпустит к себе. Все слова, сказанные ею, яркой болью рвали душу, заставляли дергаться, как от ударов. «Они не выдумка, не ложь, а кристальная правда». Ар пошел на поводу инстинкта, поддался зверю и теперь будет расплачиваться за это. Смотреть в глаза своей истинной пары, которые полны ненависти и презрения. «Предупредите моих родителей, что со мной все в порядке». Лиля вытерла слезы тыльной стороной руки. «Я хочу побыть одна», — уже совсем твердо произнесла просьбу. «Обещаю, что не буду вредить себе или ребенку. Он не виноват, что его отец беспринципный». Долго подбирала слово, но никакое из них не отражало всю гамму чувств.